Перед нами стояли 5 красивых и удивительно обаятельных девушек. Пан Левкойник трижды нажал на свою бородавку, желая удостовериться, что не спит. Вероник смотрел на Пионию с нескрываемым восторгом, словно напрочь позабыл о покойной жене и о своих 70 годах. И только пан Клякса рассудительно сказал: «Однако же, смотрите, мои милые, не переусердствуйте с красотой. Жена не должна быть слишком красивой». Он собирался добавить еще что-то, но в бороде у него запуталась и стала жалобно чирикать какая-то птичка. Я начал осторожно разгребать шелковистые гущи знаменитой автоматической бороды. В результате мучительных усилий мне удалось с помощью гортензии освободить несчастную птаху. Разумеется, это оказался Тритри. Устроившись у меня на плече, он принялся весело насвистывать, и мы дружно зашагали вслед за Зызиком. Как я уже упоминал, главная улица шла по спирали от площади АЭС к порту. Ее пересекало множество переулков и улочек. Красочные 4-этажные домики утопали в цветах. Пан Левкойник со знанием дела произносил их латинские названия, но нас больше всего восхищали их запахи и краски. «Какой великолепный экземпляр!» — восклицал розовод. «А это роза! Моя специальность! Вы только поглядите, пан профессор! Это драцена фрагранс! Поливать ее следует умеренно, зато спрыскивать часто!» Однако его никто не слушал, мы устали. Нас мучили жажда и голод, поэтому мы зашли в первый же попавшийся пункт проката, взяли по акатурацкому обычаю по самокату с моторчиком и поехали по одной из боковых улочек в сторону пригородных куполообразных строений. Это были куриные фермы, гордость Адакатурады. Они располагались вокруг города, занимая огромные площади и оглашаясь не смолкавшим ни на минуту петушиным пением. Среди кур сновали трехногие и трехрукие фигуры адакатурацев, подбиравших яйца. Эти куры относятся к особому неразговорчивому племени. Их речь крайне примитивна, сводясь по пути всего лишь к 3 понятиям. Первое гласит «хочу есть и пить», второе «сейчас снесу яйцо» и, наконец, третье «не пудри мне мозги». В отличие от них, петухи обладают значительно более широким кругом интересов, удачно предсказывают погоду, сообщают время и, сверх того, умеют петь на разные голоса военные марши. Это умение тем более удивительно, что в Акатураде нет ни армии, ни военного оркестра. Об этом нам рассказал уже в другой раз министрон мира, веселый и толстый трубатрон. Так вот, акатурадцы не имеют собственной армии, поскольку, следуя примеру своих легендарных предков, предпочитают просто удирать от врага, а не гибнуть, защищая своих кур. Именно для этого, при помощи соответствующих операций и инъекций, они и отрастили себе 3-ю скоростную ногу. Вероник, чей прадед служил в знаменитой бригаде репеллентов и погиб под белой мушкой в борьбе за освобождение зеленокожих цитрусов, сказал с отвращением: «Лучше не иметь ни одной ноги, но идти вперед, чем драпать на 3». Это замечание не имело никакого смысла, поскольку Адакатурада вообще не значится ни на одной карте мира, потому что у нее нет врагов, а значит, армия не нужна ни для наступления, ни для отступления. Министр же мира проводит ежегодные петушиные бои, организует лагеря совершенствования бойцовых петухов и награждает владельца петуха-победителя переходящим кубком, рюмкой для яиц. Обладатель этой награды имеет право в течение 1 года каждое воскресенье съедать по 1 яйцу. Это действительно большая награда, ведь остальные жители Адакатурады лишены этого лакомства. Все яйца продаются только за границу, а для их транспортировки служат специальные яйцевозы и корабли-подушечники. Плавают они под чужими флагами, чтобы соседние государства не могли понять, где находится Адакатурада. Адакатурадские яйца отличаются от наших тем, что своими цветами не уступают нашим пасхальным крашенкам. Когда мы оказались на территории фермы, нашему взору открылась впечатляющая картина.